Глава вторая. Чебрец Ася. «Так, ребят, мы будем репетировать вальс для выпускного». Тут же слышатся стоны и недовольство. Но наш неизменный завуч Анастасия Владимировна срезает все лишние звуки одним острым, как у коршуна, взглядом. Я ее всегда побаивалась, особенно когда она к себе вызывала. Знала, что в основном, чтобы попросить что-то или заменить учителя начальных классов, но все равно, вдруг ругать будет. Или рефлекс уже. Все стоят и изнывают, не готовы репетировать то, что мы делаем уже второй месяц два раза в неделю. Понятно, что в последнюю неделю учебы не особенно всем хочется оставаться в стенах школы, даже если весело. «Да-да, мои хорошие, у нас впереди выпускной, и он должен пройти на отлично, запомнится всем и каждому. Можно сказать, перевернет ваше сознание». Чтобы все газеты Москвы потом трубили. Чтобы потом, когда вы станете депутатами и преступниками, я могла вами гордиться. Актовый зал взрывается смехом. Даже Гриша, что рядом стоит, усмехается. Одно другому не мешает, Анастасия Владимировна. А я знаю, Одинцов, знаю. Так, встаем по парам. Мы с Гришей поворачиваемся друг к другу. Он, как обычно, готов оттоптать мне все ноги своей. Но я ему, как обычно, все прощу. Прости, Ась. Ничего, Гриш, только считай про себя. Раз, два, три, раз, два, три. Вроде сносно. Слушай, чебрец, а как ты еще под ним не задохнулась? Ржет конь Ремезов, собственно, лучший друг Одинцова. Такой же весельчак. На того даже не смотрю. Никогда не смотрю. Особенно в глаза стараюсь не заглядывать. Он у него острый, как бритва. Словно вскрывающий кожу, пускающий кровь и выворачивающий наизнанку все тайное и глубокое. То, чего быть в принципе не должно быть между нами. То, чего не будет никогда. Вот Гришка хороший, светлый человек. Шутит не смешно, в любви признается забавно, а главное, не вызывает никаких эмоций. С ним спокойно, как в штиль. А Одинцов — вечный шторм, который потопит. Вечно в центре событий, вечно привлекает внимание. Ему словно всегда и всего мало, довольствоваться малым не про него. Вообще непонятно, почему я о нем так много думаю. Наверное, потому что каждый день заставляю себя сесть в его машину. Наверное, потому что вспоминаю, что когда-то он был совсем другим. Простым и добрым. Мы кружимся с классом в танце, нами руководит Владимировна. Я чувствую, как тяжелая рука Натальи сжимается крепче, а тела становятся ближе. Невольно пытаюсь отстраниться. Гриша совсем головой едет, потому что пытается урвать в полете танцы мои губы. Я молчу, но отклоняюсь все сильнее. Секунда, две, три, и все. Запинаюсь за что-то, лечу назад в крепкие руки Одинцова. Его терпкий густой запах я даже в темноте узнаю. Горечь укропа и сладость цитруса. Господи, я настолько увлеклась анализом, что не заметила, как Гриша валится на Милену, почти целиком придавливая ее к линолеуму. «А-а-а!» — кричит она, схватившись за ногу. Не думаю, что что-то серьезное, но вопит она так, словно ее режут без наркоза. «Ну ты слоняра!» — ржут все, пока он тяжело поднимается. Одинцов отпускает меня резко и берет орущую Милену на руки, толкнув Гришу. Тот хмуро опускает голову. Я незаметно, насколько это возможно, увожу его из актового зала в коридор к окну. Нечего ему слушать все эти разговоры. «Ублюдки жестокие!» «Никогда не упустят возможности подковырнуть тебе самую болезненную рану». «Я не специально». «Я знаю, Гриш, я знаю». «О, свинопаска своего хрюнделя на веревочке уводит!» Хохочет они так громко, проходя мимо, что отдается в ушах. «Скоро это закончится, Гриш». Убираю я волосы с его лица. «Поедешь ты в Москву и станешь самым крутым ветеринаром». «И ты со мной поедешь». «Я тут тебя ждать буду. Отцу с мамой помогать надо». Пусть наймут кого-то. Не смеши. Они никогда никому не доверятся. Буду учиться на заочном, тебя ждать. Свадьбу сыграем потом? Конечно. Я, может, похудею даже. Это совсем не обязательно. Целую его в мягкую щеку. Иногда мне кажется, что от него кислятиной пахнет, словно после разделки тушки. Так, Ась, не привередничай. Разве я имею право его судить? Он, как и я, в этом мире богатых, лишь слабое звено с тяжёлой ситуацией. Его дядя пьет сильно, а родителей нет давно. «Эй, ты! Дверь вактовой бьется об стену, впуская мощный поток тяжелой ауры, которая к месту прибивает. «Боров, ты в курсе, что ты мою девушку чуть не убил?» Он на полном серьезе и смотрит так, словно хочет повторить подвиг Дантеса.